Учитель поклонился принцессам и вышел через небольшую дверь из небольшой учебной комнаты, где и проходили занятия для всех детей императорской семьи. «Как же я его ненавижу!» – зло прошептала себе под нос Адита. «Все в порядке, сестра», – обняла ее Аниса и улыбнулась. «Давай постараемся завтра, а сейчас нам пора. На сегодня занятия закончены. Время перекусить». «Да, пойдем», – кивнула Адита, слабо улыбнувшись в ответ на мягкую улыбку младшей сестры, с которой у них было меньше года разницы. Однако, покинув учебную комнату, они наткнулись на третью императрицу, и Аниса виновато улыбнулась и шепнув, что присоединится скоро, и пошла к ней, а пятая принцесса поклонилась и двинулась в малую гостиную, где должны были накрыть стол для принцесс. Мать и дочь тем временем молча дошли до покоев принцессы и вошли внутрь. Клэр Фультер внимательно осмотрела комнату дочери и, не найдя ничего подозрительного, спросила: «Сколько раз ты встречалась с Эшерионом до расставания?» «Только на обедах», — робко проговорила Аниса, — «ты же сама мне запретила». «Он ничего тебе не говорил, не приглашал или?» «Нет, мама», — уверенно ответила ей дочь, — «ничего не было. Хоть я и хотела снова послушать его сказки о летающих в небе железных птицах, несущих на себе людей». «Сказки. Именно этим запоминается Эшерион, сказочник и лжец». Несмотря на сказанные слова, Клэр вздохнула с облегчением. «Мне можно идти, я кушать хочу», переминаясь с ноги на ногу, спросила Аниса, «а Эдита не начнет без меня?» «Хорошо, иди», проговорила с улыбкой Клэр, любяще смотря на свою робкую, но любимую дочь. «Только долго по дворцу не гуляй, я все еще жду на ужин». «Да, мама». Принцесса вышла из комнаты, а третья императрица заперла двери и принялась рыться в ее вещах в поисках чего угодно, что могло показаться странным. Хотя внутренне она надеялась, что это были пустые слова. «Ничего не понимаю, вроде уже придуманы деревянные рессоры, но почему же повозку так трясет? Даже специально деревья для этого выращивают. Хотя у кое-кого из дворян я уже видел на каретах металлические вставки, но не рессоры. Мой принц, мы подъезжаем к Файралю. Куда двинемся?» «Файраль – небольшой город, поэтому будем искать ночлега ближе к центру города, но к графине не поедем. Не хочу привлекать внимание, а она, если мы появимся, организует вечер в нашу честь. Да и задержаться придется, повозки нужно отремонтировать». «Понял, тогда просто отдохнем, а завтра с утра найдем кузнеца. Еще 5 дней пути, и мы достигнем крепости Восточных Врат, откуда начинаются ваши владения». Мирас вернулся в начало каравана, а я, бросив взгляд на следующего следом на повозке мрачного боевого мага, бросающего по сторонам настороженные взгляды, и только усмехнулся. Графством Файраль правит графиня Миранда, точнее только исполняет обязанности графини, пока подрастает маленький граф Арнар. Вообще графская семья Файраль состоит из 5 сестер и наследника, все они закончили Академию магии и занимаются управлением данных земель. При этом управляют очень даже хорошо. Малграф мрачен из-за того, что он был воспитан в этой семье, где увидели его талант к магии. «Эшерион, думаю, тебе лучше пересесть на лошадь», — проговорила подъехавшая Ируэн. «Так будет безопаснее». «Понял». Нехотя поднялся, отвязав поводья, запрыгнул на лошадь, следующую рядом с повозкой, и протянул ей мелкое яблоко из седельной сумки, которое она с аппетитом принялась жевать. «Ты обеспокоен чем-то? Здесь может быть засада. Мирас знает, и люди готовы. Что тебя так волнует?» «Не сейчас», — покачал головой в ответ. «Ты не меняешься», — вздохнула Ируэн, а затем подстегнула коня и ускакала вперед. «Меня волнует то, что я не нашел способа забрать с собой младших принцесс. Отцу осталось недолго, это я явственно ощутил в сокровищнице. Не знаю, что за болезнь его одолевает, но он пьет болеутоляющие зелья, ароматы которых удушают, когда находишься рядом. С его смертью все и начнется. Своих братьев я знаю лучше, чем они подозревают. Однако, конкретно сейчас меня больше волнует мама. Ее активное заигрывание немного пугает. Это неправильно для меня, хотя она северянка, и такое для них естественно. Ведь эта традиция появилась после года скорби, когда было практически уничтожено королевство Арнстейм. Погибли, как говорят историки, около 1 миллиона северян, а легионы империи дошла до Ермохола. Женщины севера взялись за оружие и вернули прежние границы королевств. А после этого на долгие 700 лет севером правили женщины. Сейчас ситуация изменилась, и вновь на престолы взошли короли, но женщины своего добились, стали равными мужчинам во всем. «Эшерион, у меня вопросы по твоей легенде». Как вообще могут существовать летающие люди? Откуда у них крылья? Ведь, несколько растерянно проговорила Наа, дети не рождаются с крыльями, мы же не птицы. Их крылья состояли из плотной магической энергии и приводились в движение не мышцами на спине, а мысленно. Я подозреваю, их крылья – это такой же орган, пусть и магического происхождения. Одно непонятно, почему они улетели. Прости, но я не имею с собой артарской библиотеки. А ведь они жили когда-то в Драконьей долине и на территориях Великого княжества Альтов. Не знаю, как ты все это можешь запоминать. Это несложно, главное, чтобы знания были связанными друг с другом. Например, я знаю, что к северу от твоего баронства расположены руины одного из самых больших подгорных городов артаров. Знаешь, что мне интересно? Что? Осторожно переспросила Наа, двигаясь на коне рядом со мной. Почему они строили свои селения только в горах? Должна быть на это какая-то важная причина. Так же, как и причина и способ того, как они исчезли. Наа внимательно посмотрела на меня и слабо улыбнулась. Услышав ее громкие мысли, лишь тепло улыбнулся ее в ответ, застав ее смутиться и насторожиться. Этим временем мы вошли в город, заплатив пошлину. Он встретил нас запахом свежего хлеба и кислого вина. Дороги были мощены камнем, и на улицах было довольно чисто. Двигаясь рядом с фургонами, я отметил, что меня просто не узнали, больше всего внимания уделялось северянам. Все же невозможно за 20 лет мира привыкнуть к тем, с кем ты периодически воевал почти 1000 лет. Приблизившись к постоялому двору, три этажа которого было сложены из камня и обнесены каменной стеной, я кивнул Мирасу, который нахваливал это заведение. Наличие же внутреннего двора, куда можно было загнать торговый караван, прилагался. Наш караван между тем вошел в ворота. Было видно, что северян узнали, и даже вышел немолодой хозяин, уверенно раздавший указания работникам. «Мирас, рад видеть тебя снова», — обратился он к чернобородому северянину. «Как прошло путешествие?» «Удачно», — указал он взглядом на меня, а я тем временем спустился с лошади и принялся разбирать, что взять с собой, а что оставить в седельных сумках. «Ничего не случилось, Фалин, городок живет своей жизнью, как и везде», — ответил ему хозяин. «Комнаты я подготовлю, но вот для особ боюсь, у меня есть только 2 двухместных комнаты. «Ничего, потеснимся», — ответила ему Эйруэн, которой Фалин отвесил поклон. «Только распорядитесь подать неалкогольных напитков, и нам нужен кузнец». «Да, госпожа, я сам с севера и знаю порядки, а кузнец будет завтра утром. Сейчас уже поздно. Прошу вас, проходите, сейчас распоряжусь подать что-нибудь перекусить. Ужин будет позже». Мы тем временем зашли внутрь этого постоялого двора, размерами немного уступающим дому бедного барона, после чего нас принялись размещать по комнатам, 2 большие комнаты в разных концах коридора на 3-м этаже, меня поселили с Эйруэн, а Брайну с Наа. Не став показывать свое недовольство, я тем временем просто перенес свои вещи, оценив, что кровать только одна, но был солидный плюс в виде отдельной туалетной комнаты, которой я и воспользовался, так как терпел с момента входа в город. Малграв же устроился в маленькой комнате и лишь махнул рукой на извинения хозяина, который его узнал. Задумчиво посмотрев на все больше и больше мрачнеющего боевого мага, я подошел к хозяину и проговорил: «Не нужно сообщать графине, что мы здесь, тем более о Малграфе. Мой принц, я не могу, она моя. Думаю, графиня будет спать спокойней, если не будет знать о нас. Так зачем давать ей повод для беспокойства?» Неуловимым движением с этими словами я вложил мешочек с 500 империалов ему в карман. «Мы просто путешественники, этого ей знать достаточно, иначе я расстроюсь». «Правильно, зачем же тревожить графиню?» — улыбнулся Фалин, откровенно испугавшись, хоть и не подал вида. «Да и затопите баню, люди устали после долгой дороги». «Уже отдал распоряжение, мой принц», — вполголоса проговорил он. «Спасибо, Фалин, но достаточно будет господина». Понимающе кивнув, он откланялся и удалился. Между тем все собрались за одним столом на 1-м этаже и приступили к трапезе. Присоединившись к ним, я устроился между Мирасом и Фураном бешеным быком, сразу же приступив к трапезе, отметив взглядом негромко переговаривающихся между собой Эйруэн и Айлис, затронувших тему нарядов. А вот Наа сидела в задумчивости рядом с Брайной и нехотя ковырялась в еде. «Не будешь есть, грудь не вырастет», — заметила Каролайн, снежная волчица, сидящая напротив. «Да не пугай ей, не волнуйся, Наа, она вырастет после родов, когда появится молоко», — ободряюще улыбнулась юной девушке, Хильда Фаринг, а потом она снова уменьшится, настояла на своем Каролайн. Да, но не будет плоской. Вообще размер груди зависит от наследственности. Осторожно проговорил я. Если в роду были женщины с выдающимися формами, значит, они вырастут. Бывает и так, что они вырастают только ближе к 25. Да, ближе к 25 женщина повторно расцветает. Поддержал меня Фуран, довольно улыбаясь. А потом долгие годы цветет и... Ты давно из дырки вылез, чтобы оценивать женщин? Спросила Гейра, сломая копье, смерив взглядом северянина, который осекся и недовольно засопел. Теперь это надолго. Негромко проговорил Мирас. Ничего странного не случилось. Пока нет, но я наблюдаю. Кстати, Мирас, будут сложности с размещением отряда. Не волнуйся. Проблему решим, когда она станет важной. Сейчас главное добраться до баронства. Проговорил он и посмотрел на пустое место, где должен сидеть Малграф. А что с ним? Он жил в этом графстве когда-то, но не хочет встречаться с местными. Наверное, на это есть причины. Скажи мне, Эшерион, почему ты не ругаешься? Спросил у меня Фуран. Твои речи часто полны меда, но этот мед отравлен. Вежливость – самая приемлемая форма лицемерия, ответил я ему со слабой улыбкой. Особенно когда ты живешь среди людей со злыми языками и ядовитыми клыками. А также не забывать о том, из какого ты рода, добавила Хильда Фаринг. Одно дело, когда ты ругаешься среди своего рода, но совсем когда показываешь свою слабость чужим. Да, вежливость воспринимается как слабость, но это слабость нужная. Некоторые крепости нельзя взять мечом или магией, но можно словом. А такие слова должны не только иметь силу, как рука, но и иметь вес, как меч. Какой смысл в грязных словах, если они звучат лишь как пьяная бравада юнцов? Хорошие слова, проговорил Мирас своим басовитым голосом. Тем временем мы закончили трапезу, каждый занялся своим делом, кто-то занялся своими доспехами, кто-то пошел проверять готовность бани, несколько человек, как и я, отправились заниматься лошадьми, чистить их и кормить. Эшерион, почему на твоем лице никогда нет страха? Ты вообще ничего не боишься? Спросила Наа. Даже когда мы наткнулись на вырожденцев, все были испуганы тем, что их могут съесть заживо, но не ты. Ты напротив улыбался. Почему ты думаешь, что мне не бывает страшно? Да, я не боюсь смерти, но есть вещи, которые пугают и меня. Задумчиво проговорил ей, а подойдя, добавил тихим голосом. Я всегда напуган по утрам. Я не знаю, где я и кто. А почему? На это есть определенные причины. Маги говорят, умереть можно дважды. Человек состоит из двух частей, души и тела. Когда умирает тело, наш дух устремляется к предкам, чтобы после стать новой частью этого мира. Все боятся того, чего не могут понять, например, Хаоса и его прислужники, они используют души во время своих ритуалов, а демоны пожирают их. Вот это действительно меня пугает. Твое проклятие, тихо проговорила Наа. Прости меня за это. Горько улыбнулся в ответ. Мне не важно, сколько мне отпущено, но я действительно рад, что встретил тебя. Ты одна из немногих, кто честен со мной, а для меня это очень ценно, потому что я устал от фальши дворцового общества. Надеюсь, когда-нибудь в империи станет лучше. Это бессмысленно. Покачал я головой. Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Так было всегда. Но как жить без надежды на лучшее? Легко. Представь, что бы могло случиться с тобой самое худшее, а потом сопоставь с тем, что есть, а после ответь. Не могу представить, покачала головой Наа. А я могу и потому несколько цинично отношусь к надежде на лучшее. Ну и что ты представил? Начиная от того, что тебя могли убить люди графа, причем убить разными способами, заканчивая тем, что на нас могли напасть на дороге, а после изнасиловали женщин, сдавшиеся в плен сыграли в смертельную игру. Какую игру? Раньше в империи была одна игра, особенно часто в нее играли, штурмовали замки, выпускали пленных воинов без оружия и доспехов, среди которых должен быть кто-то важный, чтобы они добрались до ворот крепости, а после били в спину магией или их добивала конница, если открывали ворота. Каждый из командующих проявлял фантазию для этого, ответил ей на поставленный вопрос и увидел на лице чистое отвращение. Сейчас в такое не играют, ведь последние 20 лет не случалось крупных войн. Спроси у северян, они расскажут тебе об игре в туманную смерть. Пожалуй, не буду. Проглотила вставший ком в горле юная баронесса. Как много ты знаешь, а я всегда стараюсь узнать больше, чем знаю. «Благодаря этому я все еще живой», — ответил ей без улыбки. Наа посмотрела на меня и вернулась к своему коню, принявшись чистить его щеткой. А я косо осмотрелся и лишь вздохнул. Ужин прошел спокойно, после чего мы с Айруэн удалились в нашу комнату, по убранству больше напоминающую дворцовые покои. Сняв с себя доспех, я отметил взглядом, что Айруэн уже разделась полностью, оставив на себе только защитные браслеты на руках, сейчас задумчиво рассматривает свое обнаженное тело. Заметив мой взгляд, женщина довольно потянулась, демонстрируя мне высокую грудь с небольшими розовыми сосками, плоский живот с чистым лобком от волос, которые северяне удаляют с помощью воска, чтобы не подцепить паразитов, и красивые округлые бедра, которые были как у 20-летней полностью сформированной девушки. «Раздевайся, я тебя хочу осмотреть, может, какую болячку в пути подхватил. За это не люблю путешествовать, помыться негде. Это обязательно, если не помоешься, на кровать не пущу». Нехотя сняв с себя поддоспешную одежду и нательное белье, я замер и принялся наблюдать взглядом за Айруэн, которая, подойдя, принялась внимательно осматривать меня со всех сторон, заставив поднять руки вверх. Опустилась на корточки, она поиграла в руке яичками и провела рукой по члену, после чего удовлетворенно улыбнулась, зайдя за спину, осмотрела все и с этой стороны, после чего замерла напротив меня и проговорила: «Вроде ничего нет». «Это было обязательно, а что не так?» — потерла она кончиками пальцев налитую кровью головку, спросила она. «Ты рад этому?» «Нет», — сделав шаг назад. В этот момент императрица повесила звукоизолирующие чары на комнату, набросившись на меня, схватила за руку и собиралась швырнуть на кровать, но я не позволил, вывернувшись и замер. «Это уже не смешно, тебя необходимо научить, как любить в постели», — улыбнулась она, двинувшись по кругу. «Что будет, если ты повредишь что-нибудь своей юной невесте? Кого ты будешь потом винить в будущем за то, что она не сможет иметь детей?» «Айруэн, ты моя мать», — принялся я двигаться, не позволяя зайти со спины. «Не понимаю тебя», — покачала она головой. «Да, Эшерион, ты был рожден мной, но я такая же женщина, как и все, также получаю удовольствие. Именно доставлять удовольствие я и должна тебя научить. Не могу принять этого, да и стоять он будет на любую красивую женщину». «Спасибо, значит, я все-таки женщина». Резко рванула она вперед и крепко схватила за член, отчего я, болезненно поморщившись, замер, добавив: «Ты считаешь, что я не видела, каким жаждущим взглядом ты разглядывал мое тело?» «Перестань, ничего я не жажду», — ответил ей, хотя член в ее руке пульсировал от возбуждения. Не сильно шлепнул ее по руке, игравшийся с моим членом, но она только сильнее сжала его в руке, заставив меня болезненно поморщиться. В ответ я с демонстративным недовольством протянул руку к ее груди и крепко сжал сосок, отчего она ойкнула и отпустила мой орган. «Сколько можно сопротивляться?» Яркая вспышка ослепила меня, и Айруэн схватила меня за шею и с короткого разворота швырнула как игрушку на кровать. Сразу же забравшись сверху, схватив правой рукой за член, а свободной рукой перехватила мою правую руку и прижала ее к своей небольшой, но нежной груди, которая почти полностью помещалась в мою руку. «Пора тебя научить, какой может быть в постели женщина», — пока я моргал, восстанавливая зрение, проговорила она, мягко потираясь губами влагалища о член. «Мягко и нежно, не так ли? Почему ты такой недовольный? Это для меня неправильно. Откуда у тебя эти мысли о неправильности?» — вздохнула она без притворства. «Что с тобой не так, Эшерион? Я не понимаю. А ты пыталась?» «Нет, а сейчас я хочу тебя», — облизнув губы, ответила она, придерживая член рукой. Айруэн второй рукой оперлась на мою грудь, введя головку, начала медленно опускаться, пропуская меня в свое тесное и нежное лоно. Дернувшись, я собрался вскочить, но она сумела удержать меня и не удержалась сама и рывком оказалась насаженной на член, а после болезненно сморщилась и шмыгнула носом, а в уголках глаз появились слезы. «Больно. Не плачь», — видя настолько жалкое выражение лица молодой девушки, прижал ее к своей груди и принялся осторожно поглаживать по волосам. «Тише, тише, зачем же ты спешишь? Кажется, учиться собиралась. Удивительно, так узко и нежно, даже начинаю сомневаться, что она моя мать». А сердце бьется настолько быстро, что сливается в один общий гул в ушах. Айруэн тяжело выдохнула и мелко задрожала, ощущая вливающуюся в нее дикую магическую силу, а после вцепилась в меня, царапая пальцами спину, стараясь прижаться сильнее. Ощутив ее эмоции, я разобрал, что кроме слабой боли, Здесь была и растерянность, страх и смущение. «А по-другому ты не хочешь, Эшерион, но я, наконец привыкнув к ощущениям», проговорила она с хрипловатыми нотками, немного отпрянув назад, коснулась ладонью моего лица и облизнула губы. «Прости, я уже старая». «Нет, это не так и это неправильно. Мы уже делаем это, твои эмоции говорят об обратном. А дрожишь ты не от боли», улыбнулась она и принялась осторожно двигать бедрами. «Если ты все умеешь, докажи мне это». «Доказать?» Недовольно посмотрел ей в глаза, вызывая у нее растерянность и азарт, и окончательно решился. «Но это будет единственный раз. Тебе всегда нужна женщина рядом, чтобы забирать излишки этой дикой силы», улыбнулась она. «Удивительное ощущение, пусть это и странно, но секс между магами ярче, чем обычный. Помимо того, что ты ощущаешь эмоции, которые не можешь блокировать, а магия еще и усиливает удовольствие». Уверенно придерживая Ируэн руками за бедра, я подхватил ее темп и принялся двигаться, а мы не останавливались, а я, ощущая, что подкатывает ощущение, нежно прошептал ее имя на ухо, принявшись целовать шею. Она в ответ лишь улыбнулась и стала двигаться быстрее, а затем обхватила меня руками, не выпуская и заставив кончить внутрь. «Слишком много силы, ха, дай передохнуть», тяжело дыша, сумела проговорить она. Сбросив ее с себя, не давая времени ей начать борьбу, повалил ее на спину и замер. «Эшерион, постой, ты не удовлетворена», склонившись к ней, подарив глубокий, но краткий поцелуй, вызвав у нее удивление. После отстранился и нежно провел кончиками пальцев от щеки до живота, а после уверенно развел в стороны ей ноги и медленно вошел, вызвав громкий сладостный стон у Эйруэн, ощутив, как лона затрепетала, принимая меня, начав двигаться, уделяя внимание ее груди, что лишь немного не помещалось в моих руках, лаская и посасывая розовые соски, что только сильнее возбуждало Эйруэн. Она извивалась, сжимая в руках покрывало, а после обхватила меня руками и заставила склониться к себе, жадно ища мои губы своими, а после, найдя, вся отдалась чувству наслаждения, захлестываемому нас с каждой секундой все сильнее и сильнее. «Рион, постой», нервно дернувшись, отпустила она меня. «Не бойся, ты же хочешь этого». Уверенно положив руку на ее лобок, большим пальцем принялся играть с возбужденной жемчужиной клитора. Это заставило от неожиданности выгнуться с хриплым стоном. «Рион, это, фух, не так, ты так беззащитна и нежна», шепнул ей на ухо. Остановив стимуляцию, потому что это не нравилось Эйруэн, я ускорился, ощутив эмоционально и по стонам, что Эйруэн все ближе и ближе подходит к точке оргазма. Я принялся целовать ее шею, что возбуждало ее сейчас сильнее всего. Звук соприкасающихся в сексуальном акте тел, возбужденные стоны, томительные секунды накатывающегося удовольствия, и она громко застонала, схватив меня руками и ногами, тут же полностью покрывшись испариной. Алона стала дрожать, отчего я не выдержал и злился в нее, отчего она только повторно простонала и распласталась на кровати, отдавшись чувству наслаждения. Высвободившись, я лег рядом с ней, тяжело дыша, наблюдая, как она наслаждалась ощущениями, распластавшись на спине, тяжело дыша, отчего вздымалась грудь с возбужденными сосками. Немного отдышавшись, Эйруэн принялась ласково перебирать мои пепельные волосы. «Не переживай, Рион, я всегда буду привычной для тебя, Эйруэн». Забросив ногу на мои бедра, императрица устроила голову на моем плече и осторожно погладила меня по щеке. «Знаешь, только сейчас я наконец почувствовала себя такой спокойной и свободной. Эти долгие 16 лет жития императрицы наконец истекли. Дарью осталось недолго, болезнь убьет его, а после я буду обречена на одиночество». «Не говори так, это так, Рион, ты знаешь это лучше меня. Как императрица я больше не могу выйти замуж, таковы законы империи. Также я не могу покидать границ империи, если у меня нет разрешения действующего императора. Тем не менее, сейчас я, чувствуя себя свободной, это так приятно», задумчиво проговорила она и погладила меня по груди. «Оказывается, ты обманывал всех, когда демонстративно сторонился женщин, отказывая от их внимания. Кто тебя этому научил? Книги. Перестань, ты и сам прекрасно знаешь, как ощущают себя женщины возле тебя. Ты словно яркий огонь в ночи, а все женщины ночные мотыльки. Данное ощущение легко блокируется ментальными амулетами, которые во дворце все носили не снимая. А я бы так никого не подпустил. Тебе хоть понравилось? Это было восхитительно, честно ответил ей и получил поцелуй в щеку. «Мне тоже было неловко заниматься этим», — ответила она со звонким смешком, как молодая девушка, снова устроившись на спине. «Ты очень молод, и я боялась, что ты меня просто не захочешь, что у тебя просто не встанет. Сложно отказаться, когда у тебя было такое лицо. Перестань», — шутливо толкнула она меня в бок и расслабилась. «Спасибо, Рион, мне этого не хватало». Некоторое время мы так и лежали, я даже проявил смелость, поглаживая ее живот кончиками пальцев. И Руэн это нравилось, хотя она дрожала, легко смеясь, когда становилось щекотно. «Может, еще раз?» – спросила она с просящей улыбкой. Я хотел уже ответить, но ощутил что-то медленно надвигающееся на город, словно покров, сотканный из страха и ужаса. «Эйруэн, что?» – отпрянула она и села на кровати, услышав в моем голосе тревожные нотки. «Сервент в городе и готовит ритуал кровавого безумия». Вскочив с кровати, я быстро принялся одеваться, отметив, что Эйруэн не спешила вставать и смотрит на мои сборы с откровенным недовольством, хотя ощущался еще и легкий липкий страх. Постепенно и она начала чувствовать присутствие магии хаоса, что заставило ее тоже действовать, но сначала она оценила свой внешний вид и быстро сходила в ванну и смыла лишнее, а после сделала два больших глотка вина и тоже принялась одеваться. К тому моменту, когда я закончил с доспехом, она только надевала поддоспешные одежды. «Стой», — уверенно проговорила она, отчего я замер возле дверей, после чего, подойдя и поправив застежки на доспехе, поцеловала меня. «Будь осторожней, Эшерион, и разбуди Малграфа». «Разумеется». Взявшись за рукоять лунной слезы, покинул комнату. Выскочив из комнаты, я спустился по лестнице вниз и, оценив количество защиты на дверях комнаты Малграфа, выбил ее плетением внутрь комнаты вместе с косяком. Боевой маг рывком вскочил с кровати в одних трусах, но с защитным амулетом на шее и двумя мечами в руках. «Малграф, сервент готовит ритуал, догонишь?» «Не спеши, Эш», — ответил он и бросился к одежде. Я уже спустился бегом по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и остановившись на первом этаже, увидев здесь Мираса все еще не спящего, занятого беседой с хозяином. Они же, увидев меня, подскочили из-за стола и схватились за мечи, а я проговорил: «Мирас, готовь круговую оборону, поставьте защиту от ритуала хаоса, во имя всех демонов бездны, сервент», — испуганно пробормотал он и активировал простой амулет, который сразу же разбудил остальных северян. «Куда ты? Если не успею, город исчезнет», — крикнул ему и, не став терять времени на отпирание дверей, ударил таранными чарами и добавил: «Малграф бежит где-то следом за мной». Выскочив на ночную улицу, я, сориентировавшись на ощущениях и наложив на себя чар ускорения и усиления, чему и обучают боевых магов, бросился бежать в направлении источника, чувствуя усиливающуюся энергию хаоса в этом направлении. Дважды я встречал простых людей, они не были защищены амулетами, один из них, старик, был уже мертв, не выдержал ощущения страха, второй же забился в темный угол и дико выл, разбудив людей в нескольких домах. Наконец, достигнув источника, я остановился, так как он находился в храме духов. Обнажив меч, отдышался, но не решился послать ментальную волну, так как с помощью нее меня можно было обнаружить, если сервент маг-менталист или владеет специальным амулетом, реагирующим на подобную магию. Войдя, я наложил кошачий глаз и огляделся и увидел лежащих на полу служителей духов огня, носящие красные мантии. Сейчас эти мантии были обогрены темной кровью, но тем не менее они были еще живы. Прислушавшись, я услышал невнятное бормотание и осторожно двинулся вперед по коридору, а после убрал чары ночного зрения, потому что впереди был источник яркого, но кровавого света. Айран Накхис Фуранг, Царронис Вирсарин, Мирантак Ферначак. Последние слова сервент громко крикнул. Ощутив волну энергии хаоса, я только сжал зубы, ощущая, как сердце сжалось в страхе, и, присмотревшись, увидел, как весь алтарь духу огня залит кровью служителя. А сервент смахнул с кинжала кровь, которая засветилась в воздухе и упала на пол в виде символа, от которого пробежали кровавые трещины, создавая идеальный круг. «Драконья кровь, так ты пришел», — раздался мягкий голос сервента, и он обернулся ко мне, показав свое молодое лицо. «Меня предупредили, что ты можешь сменить маршрут и остановишься именно в этом городе, а ведь тебя ждали на основном тракте, но ты думал, что будешь в безопасности в родном городе своего учителя. А если я начну ритуал, ты решишь вмешаться. Ты предсказуем». «Так это ты притворялся стариком возле ворот, когда мы въезжали в город, а я думал, мне показалось, что кто-то был под иллюзией. Выйдя в зал из коридора, я начал обходить сервента, не переступая границ круга их символов хаоса. «Твоих сил не хватит на ритуал, даже если ты выпотрошишь всех служителей». В ответ сервент только рассмеялся и надрезал свою ладонь, растер кровь по лезвию и рукояти ножа и вонзил его в камень, словно нож в масло, принявшись вполголоса читать слова ритуала. «Он безумен, только кинжал непростой, ручка его сделана из человеческой кости и это невозможно». Задумчиво посмотрев на защиту, даваемую кругом, я посмотрел на все еще живых служителей, зная, что этот круг закрывает этого молодого сервента от любой структурированной магии. Сосредоточившись, я принялся вливать свою магию в меч, который начал светиться внутренним светом, а наполнив его полностью, ударил ближайший символ хаоса, рассекая его, отчего круг замерцал, но устоял, однако меч высвободил всю энергию, потребовавшуюся на преодоление защиты, а после принялся наполнять меч заново. Продавить защиту можно только чистой стихией, но я недостаточно подготовился для этого. Тогда единственное, что остается, это убить его самого. Посмотрим, насколько ты силен ментально. Закрыв глаза, я создал ментальную плеть, представляемую как щуп, идущая из моей головы, спокойно преодолел защиту круга и ударил ею защиту разума сервента. Он сбился, болезненно поморщившись, принялся читать заново, одновременно с этим ударил меня в ответ, делая вид, что потерял защиту, немного сбавил напор плети и подпустил его с небольшими задержками в свой разум, и тут он наткнулся на кокон разума, сложнейшую защиту, созданную мной ради защиты своего разума, и откровенно испугался, понимая, что не сумеет это преодолеть. Этой брешью я и воспользовался, создав сотни копий, что пробили его защиту и разорвали его разум, из-за чего он сбился окончательно и завыл не своим голосом от ментальной боли, что я оставил, уничтожив его разум. В конце концов, он замер, лежа на каменном полу, обильно заливая ее слюной и кровью от откушенного языка. Открыв глаза, я, чувствуя, как пот стекает по всему моему телу, выпрямился и осмотрел на то, как затухают кровавые символы на каменном полу, лишенные подпитки. Не понимаю я этих глупцов, ведь его изорванная душа уже почти поглощена хаосом, берущего плату за эту даруемую силу. В этот момент в храм вбежал Малграф в сопровождении 4 магов, которые сразу же направились по коридору в главный зал, где и нашли меня возле тела сервента, которого язык не повернется назвать живым. «Эш, это еще ты, Малграф, ты, когда спешишь куда-то, можешь не отвлекаться». Осторожно поднял я магией кинжал, ощущая идущую от него энергию хаоса. «Интересный кинжал, больше всего интересно, как он вообще был создан. Мой принц», — обратилась ко мне молодая девушка. «Я не знаю, кто за этим стоит, но они знают, что драконья кровь – это не только символ императорской семьи империи. Помогите раненым». «Мой принц, не торопите меня», – отпрянула девушка. «А мне казалось, тебе это нравится», – заметил Вильям, держа молодую аристократку за волосы. «Нравится, когда не больно», – ответила она, снова склонившись над членом второго принца, взяв его в рот, принялась двигаться, понемногу забирая все большую и большую длину в свой рот. «Да, вот так», – довольно выдохнул Вильям, придерживая любовницу за волосы руками. Действуя неспешно, девушка уверенно скользила по всей длине члена губами, а выпуская его изо рта, пыталась высосать. Почувствовав приближение пика, Вильям принялся сам трахать в рот, не обращая внимания на возмущенные стоны и тщетные попытки вырваться, а после, войдя глубоко, обильно кончил и сделал еще несколько фикций, после чего вышел и удовлетворенно расслабился, сидя на выточенной из камня скамье. Девушка же, отпрянув, закашлялась, выплевывая остатки спермы на каменный пол, возмущенно смотря на принца. «Кажется, я сказала», — возмутилась она и шагнула вперед, замахнувшись. «Тише», — легко поймав ее руку, Вильям притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Неплохой вкус, тебе даже ужинать не надо, буду ждать тебя после ужина у себя». «Я не приду», — возмущенно ответила она, вырвавшись, принялась поправлять свое платье и нательное белье, ушла, ворча себе под нос. «Придешь, тебе же это нравится. Это именно то, что не дает тебе твой жалкий муж». Вильям довольно улыбнулся и устроился на балконе, поправив белую рубашку, и посмотрел через окошко на защищенную скалами прибрежную бухту, куда не заходили корабли. Он прибыл в летний императорский дворец на берегу моря 3 дня назад и сейчас просто отдыхали, давая 25-му дракону поправить свое здоровье, вдали от многочисленной знати и дел. Наверное, стоило остаться во дворце, там бы не пришлось прятаться, и мне хочется узнать, куда пропали мои люди и подарок. Кто мог это сделать? Эшерион, Дарнир, Кристоф, а может другие аристократы, которые и сами не прочь натянуть свинаухи хальтов. Тем временем он поправил одежду на себе и собрался было уходить, как услышал приглушенные голоса этажом выше, замерев возле каменного проема, где раньше было окно замер. «Дари, я не могу. Инесса, прошу». «Нет, Дари, ты должен быть императором, сильным императором ради своих детей. И это говоришь ты, та, кто возненавидела Эшериона, стоило мне приблизить его к себе. Ты, та, кто стояла за большей частью покушений на его жизнь до того, как он отказался от престола. Не пытайся меня разозлить. А помнишь нашу первую встречу?» Немного оживился Дари. «Мы встретились именно на этом балконе, ты тогда плакала, потому что заблудилась, а слуги не заходят в эту часть дворца. Да, а потом ты меня взял прямо здесь, успокоив таким способом, а ведь я не была девочкой на тот момент», — раздался веселый голос Инессы. «Да, я была с тобой с самого начала, как же было тогда хорошо. Да, эти годы были длинными», — проговорил император опустошенным голосом. «Да». В следующий момент Вильям услышал звуки слабой борьбы, и неожиданно мимо открытого окна, где он и подслушивал разговор на балконе, пронеслось тело седого мужчины и устремилось вниз, ударившись о каменный выступ, рухнуло в воды бухты. А на поверхность всплыл лишь плащ с черным драконом на гербе. «Отец, она убила его, столкнула. Надо уходит, тихо и быстро. Человек в воде», — раздался крик одного из стражей. Вильям же, стараясь не ступать громко, быстро собрал свои вещи и двинулся по неприметной лестнице в обход этого участка, стараясь убраться отсюда подальше. «Инесса убила отца, чтобы дать трон Дарниру. Это мы еще посмотрим». Глава 10. Драконья долина. 232 человека погибло в эту ночь, в основном старики и дети. Но больше всего было детей, не способных сопротивляться удушающему чувству страха. Город застыл в горечи и плаче. Этот горький привкус горя укутал город как толстое одеяло и давил на всех. Сидя за столом в таверне, я задумчиво смотрел на своих спутников, сидящих вместе со мной, затем, облокотившись на стол, только закрыл ладонью глаза. «Твоей вины в этом нет», — проговорила Ируэн. «Тем не менее, этот сервент приходил за мной. Я ожидал нападения, но никак не сервента. Этих поклонников хаоса на самом деле немного, но, тем не менее, достаточно, чтобы портить жизнь всем. Только мне непонятно, кто же снюхался с ними. Тем более, что в памяти у этого недоучки было только обучение в Академии магии, какой-то неизвестный посредник, скрывавший свое лицо за иллюзией. А ведь он заплатил всего 1000 империалов. Годовой доход баронства. Дешево стоят жизни жителей целого города в империи. Когда отправимся дальше?» — спросил Мирас. «Завтра утром, сегодня просто не получится. Мы не спали всю ночь, да и отправляться сейчас как-то. Пусть и повозки восстановили». «Хорошо, в таком случае можно спокойно отдохнуть», — кивнул мне старый воин. Неспешно все стали расходиться, а я, поднявшись на третий этаж, вышел на открытый балкон и оценил открывающийся вид на город. Здесь уже не так остро ощущалось горе людей. «Ты в порядке, Эшерион?» — выйдя ко мне, спросила Наа. «Не волнуйся, завтра снова буду прежним. Мне кажется, ты зря переживаешь», — проговорила баронесса, встав в шаге от меня и посмотрев на город с высоты. «Ты же сам говорил, что порой все может быть гораздо хуже, чем случилось. Вчерашняя ночь как раз и была такой. Если бы не ты, умерло бы гораздо больше людей. Признаю, проиграл. Мы, кажется, не спорили», — улыбнулась мне Наа. «Тем более, что ты сразу же принялся помогать людям, особенно будут благодарны служители духов огня». «Благодарны», — усмехнулся себе под нос. «Тем не менее, покушения на меня будут случаться. Слишком долго я контролировал ситуацию в столице. Кажется, скоро прибудет графиня. Пойдем», — протянул я девушке руку. «Да, конечно». Несколько растерянно взялась она за нее. «Зачем это?» «Чтобы показать, что я уже занят. Графиня, как и ее сестры, живут вне брака», — проговорил я мысленно баронессе, отчего она вздрогнула. «Не волнуйся, подобное общение для тебя не опасно, ведь я наложил специальную защиту на твой разум, ее мало кто сумеет разрушить. Мог бы и предупредить», — ответила она с обиженным видом. «Эшерион, а про брачную церемонию твоя мама была серьезна?» «Да, нам придется следовать некоторым северным традициям. Это не так уж и плохо, как кажется. А мне бы не хотелось, чтобы кто-то наблюдал за нами во время сайтия. Если оно, конечно, будет, и ты не откажешься, когда мне исполнится 15. Не откажусь. Мне нравится, что ты настолько прямолинейна. Баронесса смутилась, передав мне свои мысли, чего не хотела, и самостоятельно закрыла свой разум, показывая, что разговор пока закончен. Спустившись вниз вместе, мы вышли прямо к графине Файрали и ее сестрам, которые бросали взгляды на сидящего в углу комнаты боевого мага, делавшего вид, что не знает их, между тем беседуя с императрицей Руэн. «Спасибо за помощь», — проговорила Миранда Файрали, приложила открытую ладонь к груди с легким наклоном головы. Три ее сестры повторили этот жест. «Мы можем поговорить? Здесь есть место?» «Да, конечно. Это моя невеста, Наа Вернадская. Здравствуй, Наа. Мне жаль, что случилось с твоим отцом. Он был хорошим рыцарем. Следуйте за мной, пожалуйста». Поднявшись по лестнице, она первой прошла в богато уставленную комнату на втором этаже, где, по всей видимости, проходили встречи с высокопоставленными гостями. Войдя, она устроилась на мягком кресле, принявшись ожидать, когда соберутся все. Войдя следом за ней, мы устроились на мягком диванчике, а затем к нам присоединилась Ируэн, войдя вместе с сестрами. Последним вошел Малграф и запер двери, наложив на комнату звукоизолирующие чары. «Мой принц радует, что вы наш новый сосед», — проговорила Миранда. «Вы же знаете, с какими проблемами вам предстоит столкнуться на новом месте. О проблемах мне известно, графиня. Именно поэтому я здесь. Пусть мы и не встречались ранее, но вы довольно известны, хоть и покидали имперскую столицу лишь трижды за всю жизнь. Сейчас же меня больше волнуют сервенты и альты. От последних нас отделают лишь ваши земли, и мне бы хотелось, чтобы так оставалось и впредь. Поэтому я вам помогу». «Какого рода будет эта помощь?» — спросила Ируэн. «Насколько я помню, графство Файраль, как и графство Савроса, не принадлежат ни к одному из герцогств, так как являются пограничными землями. Моя императрица, вы северянка, и вам лучше знать, насколько сложны взаимоотношения между империей и севером», — ответила матери сестра и улыбнулась. «Прошу прошения, я Анжела Файраль, вторая дочь». «Спасибо за напоминание, Анжела, но северяне устали от войны, а вы и ваш сын являетесь гарантом мира между нами», — проговорила третья сестра и посмотрела на свою сестру-близнеца. «Дамира, хватит уже пытаться достучаться до Малграфа. Он не хочет с нами разговаривать». «Мариса, но что мы ему сделали?» «Малграф», — выразительно изогнула бровь Миранда, отчего на лбу появилась глубокая складка. «Может, хватит делать вид, что ты нас не знаешь?» Посмотрев на сестер, отличающихся между собой не сильно, так как были магами и выглядели заметно моложе своих лет, и на боевого мага, который демонстративно закрыл свой разум и отвернулся в сторону от них. «Прошу прощения, мы жили вместе, а при последней встрече между нами возникло некоторое недопонимание. Когда вы отправитесь дальше, я хотела предложить вам сопровождение, но вижу, что вы и сами можете обезопасить себя. Не желаете посетить наше поместье? Вынуждены отказаться», — ответила Ируэн. «Нам лучше не привлекать лишнего внимания, учитывая случившееся. А сейчас мы вынуждены вас оставить», — поднялась Миранда, а следом и ее сестры. «Нам нужно вернуться к людям. Малграф, надеюсь, ты когда-нибудь захочешь поговорить с нами. Будем рады как-нибудь навестить вас, когда вы немного освоитесь на новом месте, мой принц, моя императрица». По очереди поклонились сестры-близнецы. «Сегодня мы усилим ночную стражу, поэтому можете отдохнуть спокойно». «Благодарю», — кивнула Ируэн. После этого сестры Файраль покинули комнату, вскоре ее покинули и мы, разойдясь по своим делам. Я, чтобы не терять время, нашел в сундуке свои дневники и принялся освежать в памяти все связанное с артарскими руинами, таким образом, убивая время до ужина. Время приблизилось к закату, когда ко мне подошла Элис, забравшись на повозку села на соседний сундук и наблюдала, как я изучаю свои записи по древним руинам, а после не сдержалась и поинтересовалась. «Ты планируешь отправить меня через границу? Как только прибудем, отправлю тебя с сопровождением. Ты хочешь обсудить иной выход из положения? Если позволишь, я хочу остаться, могу исполнять обязанности целителя. Тем более, что в долине живет достаточно полукровок альтов. Мне известно, что случилось с прошлым императором, но это не повод ненавидеть всех альтов. А, похоже, чтобы я ненавидел тебя, ты не разговариваешь со мной и относишься довольно холодно. Айлис, ответь честно, чего ты добиваешься?» Вздохнув, спросил я у нее. не допустить войны между империей и великим княжеством. Уверенно посмотрела она мне в глаза. Я связана кровью с княжеским домом Алинсил, поэтому многие альты прислушаются к моим словам. Ну и как чистокровная альта княжеских кровей оказалась под вторым принцем в центре империи. Меня продали в борделе, а до этого везли через всю империю в ящике, куда изредка давали воду и еду, а, опустив взгляд, отрешенно проговорила Элис, мне нельзя возвращаться. Ты же знаешь, как относится к... Восстанови свою девственность и возвращайся. Проблемы нет, это будет замечено, большая часть моей семьи целителей, они все поймут, особенно когда меня доставят к границе люди принца. Ты знаешь, каково это жить, постоянно получая презрение от тех, кто тебя окружает. Знаю. Спокойно посмотрел ей в глаза, а после нехотя достал из сундука и протянул ей. Если хочешь пойти ко мне в услужение, тебе придется принять это. Магический договор, ты в своем уме, доверия я не питаю ни к кому. В противном случае княжество тебя ждет. Проговорил я, убрав дневник в сундук и закрыв его, наложил охранные чары. Ужин готов. Подумай, всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться большего. Айлис ничего мне не ответила и осталась сидеть на сундуке и изучать взглядом магический контракт, который был куда серьезнее, чем договор, который я давал северянке. Войдя в общий зал, я отметил, что все уже приступили к ужину и тоже присоединился. Разговоров за столом в этот раз не звучало, все были напряжены и нуждались в отдыхе, бессонная ночь сыграла на настроении. Если мы не хотим лишних проблем, через крепость Восточных Врат, где располагается 5-й пограничный легион, нужно пройти максимально спокойно, без конфликтов. Обвел я взглядом северян. Там нас должны встретить те люди, что двигались по торговому тракту. Думаешь, могут быть проблемы? Спросил меня Мирас. Легионеры плохо организованы, тем более что недавно схватили командиров за измену империи. Разумеется, командование пришлет замену, но новым командирами придется сложно сразу установить порядок, учитывая каких людей отправляют в пограничные легионы. Меня не стали переспрашивать и потому мы, закончив с ужином, разошлись по комнатам. Помывшись, я устроился в кровати, спустя какое-то время рядом со мной легла Ируэн и заметила. Мы давно не спали вместе, ты слишком рано стал самостоятельным. Кстати, как тебе на... Нравится? Мне отчитаться? Нет. Просто у меня сложилось собственное мнение о твоей юной невесте и, возможно, ты захочешь спросить у меня совета. Один я дам сейчас, не спеши ее соблазнять, этим ты можешь разрушить отношения, что создал до этого. Она довольно невинна и ее придется кое-чему научить до того, как она станет твоей женой. Научить? Переспросил я с подозрением. Поделюсь своим опытом с ней. Думаю, это позволит лучше понять тебя. Хотя даже я не понимаю тебя в некоторых вещах, ты всегда отличался собственным взглядом на все, хотя научить тебя этому было некому. Это все книги? Да, книги. Вздохнул я с закрытыми глазами. Отдыхай, Рион, завтра снова в путь. Запустила она пальцы в волосы, и я ощутил совсем не материнскую нежность от нее. Знай, что я горжусь тем, что ты не испугался и выступил против сервента. Ты действительно взрослый мужчина. Ничего не ответив, я лишь поудобнее устроил голову на подушке и начал медленно погружаться в сон. Путь от Файреля до крепости Восточных Врат прошел без проблем. Единственное, что бросалось в глаза, так это то, что вокруг каждого селения ближе к пограничным территориям появились стены и стражники, постоянно несущие пост на воротах. В одной из такой деревень мы и останавливались. Подъезжая к крепости, я обратил внимание, что крепости вместо штандартов легиона на легком летнем ветре развивается черный флаг. День начался с черного флага, проговорил басом Мирас, а затем повернулся ко мне. Мы же не будем останавливаться здесь на ночь, мы успеем добраться до Савроса. Не стоит беспокоить легионеров нашим излишне долгим присутствием. После чего повернулся к боевому магу, правящему повозкой. Малграф, ты знаешь, что делать. Боевой маг кивнул мне и наложил скрывающие чары на свой сундук, куда мы при подъезде вернули Айлис, которая пусть и не выразила недовольства, но была очень не рада этому факту. Проходя через ворота, мы были остановлены стражей, преградившей нам путь. Куда идет данный караван? Возвращается на свои территории. Протянул я ему копию указа. Страж пробежался взглядом по свитку и поднял на меня испуганный взгляд, после чего вернул мне его обратно в руки и проговорил. Добро пожаловать в крепость Восточных Врат. Проезжайте. Дежурно улыбнувшись стражнику, который командовал привратным отрядом стражи, Я уверенно прошел через крепкие двухстворчатые ворота крепости и, наконец, оказался за двухметровыми стенами, сразу же оценив то, что первые, а кое-где и вторые этажи города сделаны из камня. Гладким камнем были вымощены и дороги. Найдя с помощью ментальной волны капитана рыцарей Черного Дракона, я направил лошадь по главной улице города, где-то рядом шумел рынок, где перекликались как на имперском, так и общем альтском языках. Вообще у остроухого народа было два языка, один общий, с помощью которого они говорили, второй внутренний, использующийся в основном только между чистокровными альтами. При желании можно научиться обеим, что я и сделал, благодаря Вацлаву. Похоже, что не все добрались до крепости. Обнаружил я всего два экипажа с цветами императорской семьи, стоящие во дворе постоялого двора, причем в них были болты от арбалетов, а один и вовсе был частично обгоревшим. Остановившись, я задумчиво посмотрел на них, а Мирас только тихо выругался себе под нос, звук же при этом получился похожим на глухое рычание. Спешившись с лошади, я повязал ее возле столба и вошел на постоялый двор, сразу же отметив, что его полностью заняли рыцари Черного Дракона, которые вытянулись при виде меня, даже самые израненные. «Капитан Рентернагальд, он ранен, мой принц», — шепнул мне довольно молодой парень, поведя за собой, кивнул последовавшему за мной Мирасу, поднявшись по лестнице на второй этаж. «Мы потеряли семерых, а половина отряда оказалась ранена. Было совершено 8 нападений, вас определенно не хотели оставлять в живых». Открыв перед нами дверь в комнату, откуда сразу же ударил в нос запах болеутоляющих и кровотворных зелий, имеющих сладковато-кислый аромат, рыцаря пропустил нас вперед и вошел, следом закрыв двери. «Принц Эшерион, простите, что так получилось, капитан Рент, как вы себя чувствуете?» «Неплохо, учитывая, что я не потерял рук и ног, а шрамы красят рыцарей». Оскалился он и поморщился от боли. Подойдя, я оценил плотные окровавленные бинты на груди и наложил исцеляющие чары, которые немного усилили эффект от зелья, и лицо у капитана даже немного порозовело, да и дышать он стал лучше. «А как вы добрались?» «Было спокойно, если не считать нападения сервента и вырожденцев, которые разорили несколько селений в графстве Лейнар, но на нас не напали. Видимо, сервента послали после того, как поняли, что вы изменили маршрут и по тракту движутся пустые экипажи». Сефон посмотрел мне в глаза. «Император Дарий II умер. Это случилось в Летнем дворце. Он упал в залив». «Да, я понял это по черным флагам». Тихо вздохнул я и опустил взгляд. «Жаль. Куда вы сейчас?» «В Саврас. Я не собираюсь здесь останавливаться. А вы, капитан?» «Как только смогу, вернусь с отрядом в столицу». «Спасибо за семью, принц. Я этого не забуду». Протянул он мне руку. «Даже не смейте платить. Я делаю это не ради золота». «Да, капитан. Даже немного жаль отпускать вас обратно. Таких рыцарей, как вы, осталось так мало». Пожал я крепкую мозолистую руку воина. «Вы узнали, кто стоял за этим?» «Брюс, отчеты», — кивнул он рыцарю, стоящему у двери. «Как думаете, случайно ли смерть императора?» «Вы сами ответили на свой вопрос, капитан. Наложу еще раз чары, вам это хорошо помогает», — проговорил я, создавая сложные чары и накладывая на рыцаря, наблюдая, как под бинтами ткани его тела начинают срастаться. «Так уже лучше», — удовлетворенно улыбнулся он без боли. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Возможно, капитан», — отметил я боковым зрением, как Брюс снял копии с листов бумаги и передал мне. «Спасибо за листы допроса, буду знать, кто желает моей смерти даже после отречения». «Отречение, причину которого многие не поняли. Скоро вы поймете эти причины, капитан. Это все, что я могу сказать. Выздоравливайте, Рент, да хранят вас духи». «Вас тоже, мой принц», — кивнул он и крепко задумался. Покинув комнату, я свернул и убрали бумаги в тубус на поясе, после чего мы спустились вниз с Мирасом. Выйдя, отметил то, что северяне купили себе припасов, чтобы поесть в пути, и забрался на лошадь, проговорил: «Отправляемся. На ночлег остановимся в Саврасе». Наш караван снова двинулся и без малейших проблем покинул город. Выехав, я остановился и посмотрел на широкую реку, текущую по краю долины, расположенной между двумя горными хребтами, вершины самых высоких гор которого были заснеженными, но здесь внизу все утопали в зелени. Также было много леса, им были покрыты всего горы, и сейчас его сплавляли по реке. Вдохнув свежий гордый воздух, я задумчиво улыбнулся. «Эшерион, император мертв, что нам делать?» Остановилась коня возле меня баронесса. «Ничего, Посмотрел я в глаза Наа. Иногда сложнее всего ничего не делать. Я не хочу участвовать в этой безумной войне за престол, где каждая тварь пытается получить свой кусочек власти. Тяжело вздохнув, добавил. Быть правителем, значит быть одному. Всегда. Ты боишься? Да, боюсь, что стану одной из тварей, что населяют дворец. А ведь мне предлагалось их возглавить. Горько улыбнулся в ответ. Они не все такие. Каждый из них, взобравшийся так высоко в совершенстве, овладел искусствами лести и обмана. Ты даже не представляешь, что будет сейчас. Это начало конца. Ты меня обманываешь. Все может быть гораздо хуже, чем даже я могу себе это представить. Наша колонна добралась до Савроса ближе к тому моменту, когда солнце начало скрываться за горами. Сам город оказался небольшим, но довольно серьезно защищенным, имея помимо городской стены, стену также вокруг и графского замка. Однако в целом город встретил нас запустением, слишком уж мало было в нем людей, да и сама атмосфера не располагала к веселью. Добравшись до замка, мы вошли в открытые ворота, отметив, что здесь не было стражи, как на городских вратах, ведь граф прибыл в столицу на суд в тот день, когда мы отправились, а члены его семьи, после допроса тайной стражи, решили отправиться к своим родственникам, ведь их лишили герба. Как тихо, раньше здесь было гораздо оживленнее, проговорила она, осматриваясь. Лишение дворянства происходит редко, но когда такое происходит, остаются лишь опустевшие замки. Хотя он не пуст, ведь этих же кто-то повесил здесь. Кивнул я на четырех висельников в тени стены, покачивающихся от легкого ветра под своим весом. «Мародеры», — отметил Элимар, — «так поступает только тайная стража. Легионеры бы еще из луков постреляли, чтобы не мучились. А простая стража отрубила бы головы и повесила на пиках над воротами. Нас встречают». Узнав встречающего нас человека, я спешился и направился ему навстречу. За мной пошли и остальные. Наа же бросала взгляды на висельников и чувствовала себя неуютно, но была поддержана и Руэн. «Кристиан Перин, мой принц», коротко поклонился мне член тайной стражи. «Прошу вас за мной, замок полностью в вашем расположении. Наше расследование все еще не окончено, поэтому некоторое время нам придется побыть здесь, если вы не против этого». «Нисколько, мэтр Кристиан», ответил ему, двинувшись за ним. «Мы планируем задержаться здесь только на ночь, а после добраться до баронства. Правильное решение, мой принц. Сначала следует укрепить тылы, особенно когда Альты ходит за тобой по пятам». Бросил он короткий взгляд через плечо на Элис. «Она была выкуплена мной, когда ее едва не продали в бордель. Теперь хочу вернуть ее на родину. Довольно благородно, впрочем, чего еще ожидать от принца. Редко можно встретить в наше время благородство как добродетель. Чаще это просто показное лицемерие», — ответил он мне со слабой усмешкой. «Командир сказал, что вы будете заинтересованы бумагами, часть из них мы передадим вам сейчас, остальные только после проверки. Нам важно расследовать всех, кто был связан с Альтами и нарушил законы империи».